Здравствуйте, дедушка. Как у вас дела? Кто это говорит? Это мать-проститутка. Кто это, сука, проститутка? Я хочу с вами познакомиться. А я для разных проституток не принимаю. Справка есть от врача? Есть. Я ничем не болею. Можно с вами познакомиться? А, сука, проститутка, от врача справка есть? Есть справка у меня, да. Давай подходи под старый мост. Хорошо, когда мы встретимся там? Старый мост, знаешь старый мост? Нет, не знаю. Приходи, пей его как суху и в пизду соли насыплю. А где мост находится? Проститутка. Здравствуйте, да, это я. А вы любите сексуальное белье? Что ты, проститутка, говоришь? А вы любите сексуальное белье, красивое такое? А ты ебаться любишь? Да, с вами точно люблю. А сколько тебе хуй? 40 хватит? Да. А у тебя пизде соли засыпано? Нет, а что надо? Вы любите острые ощущения? Кто сейчас ебет тебя? Сейчас никто, но будете вы. Так, а сколько тебе лет? Мне 10. 10? Да. Ну ебись до 8 лет. И будет все хорошо. Да? Вы уверены? А где проститутка мать твоя? А у меня нет мамы. Я самородок. От кого? От осла родилась? Нет, от свиньи. Кто тебя выебал с такой глупою? И пизду соли тебе насыпал. Мне никто ничего не сыпал. Может, вы насыпите? Кто тебе, блядь, пизду соли насыпал? Поганка-то сволочь десятилетняя. И кто тебе заставил 10 лет ебаться? Кто тебе, суки, проститутки, мой телефон дал? Судьба распорядилась так. Скажи, сука, кто тебе дал мой телефон? Не знаю, мне приснился ночью. Я ебать буду. Вы меня будете ебать? А ты скажи, кто тебе дал мой телефон? Тогда буду ебать тебя. А он мне... Не скажешь, кто дал телефон? Ебать нихуя не буду, на золото не буду. Да? Да. А мне... Ты соли, блядь, пизду тебе сыпать только буду. Ну, пожалуйста, хорошо, я вам скажу, мне ваш телефон приснился. Кто дал телефон мой тебе? Справочная служба. Какая справочная? А я позвонила, говорю, дайте мне телефон милого, ну, доброго дедушки. Сволочь ты, проститутка. И дура, ёбаная мать, осла, блядь. Осёл её выебал, она тебя родила. И пизду соли насыпала тебе, что ты проститутка пожизненной, да разная стала. Ой, боже, откуда вы знаете мою историю рождения? Только под старым мостом. А лучше, блядь, прыгни нахуй и утопись, ебаной матери, блядь. Сука, проститутка пожизненной. Дедушка, а почему вы такой злой? Проститутка, что тебе надо? Мне хочется с вами поговорить. А не хуй со мной говорить. У вас голос такой сексуальный. Я не говорю. Я говорю только честный, хорошего голос. Справки есть от врача. А если есть те справка, буду говорить, а нету. У меня есть справка. От врача, что ты. У меня есть от венеролога справка. Болеешь. Я не болею с сифилисом. А справка есть? Есть. За сколько купила? Я ее не покупала, мне ее врач дал. Потому что я здорова. Какой врач? Иванов. А таких нет у нас, Щелка Иванов, врачей. А я не из вашего города. А где ты живешь? Я живу в Москве. Я сама не знаю. Я не знаю, где я живу, честно. Честно не знаешь? Mm-mm. А где ты? Ебес под мостом? Нет. А где? Я на базаре. На базаре? Да. И за сколько ты за еблю берешь? Я не беру. Я альтруистка. Не привыкла? А кто тебя приучил ебать? Ты же сказал, тебе 10 лет. Так это зов природы. Понимаете, судьба тяжелая. Так сколько ты где ебешься? Я, ну, когда как, бывает по 20, по 30 раз. Я сказал, сука, на каком рынке ебешься? А, на каком? На городском, главном. А какой городской рынок? Ну, обычный такой рынок, он без названия. На какой рынок? Ты на каком рынке ебешься? На городском, на главном. А где он главный? В центре города. А где центр города? В городе. А где город-центр в Москве? В Москве центр? В центре. А где он находится? В центре города. А где центр города? Улицу назови. Поебляцкая. Какая? Поебляцкая. Куянская. Сколько-то проститутка. А на Цветном бульваре. Да? Да. Ой, да. А в рот ебется. Сожжешь хуй. По праздникам бывает. Сожжешь хуй. Ну, по праздникам бывает, да. Бывает. Ах ты, сука-то, сука. Ну, какой я несчастный дурак, мужик, ебать тебя. Ну, ты, блядь, сука, проститутка, сволочь. Ты скажи, где мой телефон взяла? Мне его дали в справочной службе. А где тебе дали, проститутка? Ну, я позвонила в 09, и мне дали. Где ты? А как ты узнала? Я говорю, дайте мне телефон хорошего, доброго мужчины. Мне дали ваш телефон. Сука, ты проститутка, сволочь, ты несчастная. Да, я такая несчастная. Ты бездомная. Ты бездомная, у тебя нихуя нету. Я знаю. Ты на чужде, под термостом. Нет, в коробке из-под телевизора. Сука, где твоя квартира? У меня нет квартиры. Я ебусь в коробке, на базаре. Ты живешь на базаре, ночуешь здесь на базаре? Да. А откуда ты приехал? С Армении? Да, с Армении. Я ж армянка. Армянки вообще хорошо ебут. Да, давайте попробуем с вами. Давай, приходи. Хорошо, дайте мне свой адрес, пожалуйста, точный. Чёк, под старым мостом. Да, о, мы там с вами встретимся. Ага, под старым мостом, приходи. Послушайте, вы вроде такой добрый, у вас голос сексуальный. Может, подружимся, а? А. Дедушка. А ты воруешь? Нет, вы что? Я очень честный ребенок. А сколько тебе, блядь, надо платить за ночь, если я тебя проебу? Ну, понимаете, вы же мой друг, вам бесплатно. Похоже, тут я тебе друг, я тебя еще не ебал. Вы мне старший друг и товарищ. Ну, как ты называешь другом, а я еще не ебал. Ну, так секс не повод для знакомства. Хуй стоит, а ебать некого. Ну, понимаете, вот я буду вашей навеки. Тебе 10 лет? Мне не 10 лет. А сколько? 10.5. 10.5? Да. Пошла ты нахуй, проститутка. А подождите. И такие вещи не говори. А скажите... 10 лет, она уже ебется. Ты... Пошла, блядь, сука, блядь, проститутка, нахуй. Дедушка. Если тебе было, блядь, 17-18, пригласил бы, выебал тебя и пизду в соль нацепил. Дедушка, я специально сказала. Да. Дедушка Петя. А поганка. Дедушка Петя. Понимаете, я вам соврала. Мне не 10 лет. А сколько тебе? 17. Поэтому можем с вами спать спокойно. Так ебаться спокойно можно? Да. Ну, приходи под старый мост. Пожалуйста, вы можете с вами поговорить немножко? Под старый мост приходи 5 часов. Дедушка Петя, вы будете ласковым? Что не надо? Давайте с вами познакомимся вообще. Вот я знаю, как вас зовут. Где? Что где? Как зовут? Вас зовут дедушка Петя. Кто тебе сказал? Мне гадалка сказала. Хуялка? Да, кстати, я вас пыталась приворожить. Как это приворожить? Ну, знаете, подхожу к гадалке, там, даю ей денежку, она вас привораживает ко мне. Вы в меня скоро влюбитесь. Ты пизда-то, блядь, ломаная. Как я тебя буду ебать-то, блядь? Ну, у меня пизда не ломаная, она не может сломаться. А что тебя на России ебет? Ну, разные люди. Разные? Да, но я обещаю, когда мы с вами поженимся, я больше не буду заниматься проституцией. А что ты будешь делать у меня? У вас? Ну, я буду за вами следить, ухаживать. А сколько раз ебаться в день давать будешь? Ну, сколько вы захотите. А сколько ты выдержишь? Ой, выдержу я много, у меня же, понимаете, сами опыт большой. Ну, поскольку тебе гадалка... Нагадала, как меня зовут, тогда ты знаешь, где я живу, приходи. Я к вам приду. Скажите, пожалуйста. Что тебе еще надо? Расскажите, пожалуйста, как вы выглядите. А? Как вы выглядите? Сука, что ты молчишь? Мне интересно, как вы выглядите, ваша внешность. Алло, дедушка.